Но вот как насчет меня? Должен ли я ее опасаться? Может, будет лучше, если королева останется в убежище? — сказал Бекингем. — По крайней мере, мы будем знать, где она находится и что затевает. Но остается вопрос. Что делать с герцогом Йорком? Он должен как можно скорее покинуть Вестминстерское аббатство, — сказал Глостер. — Не годится, чтобы мальчик его лет сидел в заперти с матерью и сестрами. И потом. Юный герцог должен присутствовать на коронации. Глостер встал и начал расхаживать по комнате. Он выпил несколько кубков Рейнвейна, отчего его походка стала слегка нетвердой. И сегодня редкий случай. Было заметно, что одно плечо у Ричарда чуть выше другого. «Я извлеку оттуда мальчика, что бы ни говорила эта женщина», — мрачным тоном пообещал он. «Представляете, как это будет выглядеть, если он не появится на коронации брата?» «Плохо», — ответил Бекингем. «Можно сказать, политический конфуз». «Обходитесь с королевой помягче, милорды», — попросила Анна. Ее лицо в свете падающего из камина пламени казалось осунувшимся. Она тоже чувствовала напряжение этих нелегких дней. Пальцы Кейт автоматически перемещали иглу туда-сюда. Сама же девочка полностью сосредоточилась на разговоре, происходившем у нее за спиной. «Герцогу Йорку всего 9 лет», — добавила герцогиня. «У тебя мягкое сердце, Анна», — сказал Ричард. «Но 9-летним мальчиком не должны управлять женщины. Еще несколько лет, и он сможет взять в руки меч», — заявил Бекингем. Герцогиня ничего не ответила. Она вообще редко возражала мужчинам. Но Кейт могла себе представить, какие мысли одолевают ее мачеху. Она наверняка подумала о своем маленьком хрупком сыне, который вряд ли когда-нибудь станет достаточно сильным, чтобы сражаться на поле боя. «Да, милорд, вы должны настоять, чтобы королева отдала мальчика», — проговорил Бекингем. «Скажите Елизавете Вудвиль, что ее сыну в Тауэре необходимо общество сверстников». «Ну что ж, на самом деле так оно и есть», — согласился Глостер. «Простите меня, милорды, но уже поздно, и я вас покидаю», — сказала Анна, отодвигая стул от стола, и оба герцога встали. Это был знак для Кейт. Она тоже должна уйти. Собрав свое рукоделие, девочка пожелала доброй ночи отцу и Бекингему и пошла из зала следом за мачехой. Уходя, она услышала слова отца. «А что с Гастингсом? Вы его вразумите?» «Я уже пытался, но это совершенно бесполезно», — ответил Бекингем. Сити продолжал полниться слухами. Выезжая из дома, Кейт каждый раз с ужасом слышала, как простой народ, не стесняясь, обсуждает намерения и поступки знати. Она быстро поняла, что ей лучше помалкивать, потому что лондонцы, похоже, не жаловали всех северян вообще и ее отца в частности, считая их настоящими дикарями. Это было просто ужасно. Ужасно! Но сильнее всего на девочку подействовала встреча с монахом, проповедовавшим толпе на Бишопсгейт. «Разве непонятно, что готовится страшная измена?» — кричал оратор. Его красное упитанное лицо наливалось гневом. «А что это похоже? Король в Тауэре, во власти герцога Глостера, королева с детьми вынуждена скрываться в убежище, откуда боится и нос высунуть. Родственники же ее либо беззаконно арестованы, либо бежали на континент. А теперь еще пошли разговоры о новой вражде между Глостером и лордом Гастингсом. «Гастингс предан королю», — подал голос кто-то из толпы. «Да, но у него нет причин быть преданным Глостеру», — ответил монах. Тут уж Кейт не выдержала. «Глостер тоже предан королю», — выкрикнула она. «Он хороший человек». К огорчению Кейт ее слова были встречены злобным улюлюканьем и насмешками. «Рида, не завирайся!» — проревела плотная женщина рядом с ней. «Он на корону нацелился, этот пройдоха! Корона! Вот что ему нужно!» «И попомните мои слова! Гастингс это знает!» — вставил человек, чей окровавленный передник красноречиво свидетельствовал о его принадлежности к мясницкому цеху. «Если счастье ему улыбнется, он уничтожит Глостера!» «Хватайте ее!» — взвизгнула какая-то простолюдинка, показывая на Кейт. «Ясно, откуда она родом! А ну-ка, милочка, задери свою прекрасную юбку! Нет ли под ней хвоста?» «Нет!» — закричала девочка и принялась в ужасе протискиваться через озлобленную толпу. Ее маленькая горничная Мэтти с трудом поспевала за хозяйкой, не обращая внимания на выкрики. Кейт все бежала и бежала, спеша вернуться в упорядоченный мир Кросби Паласа. Она влетела в зал и попала в объятия отца. «Какие ужасные люди!» Задыхаясь, проговорила девочка. «Сэр, они говорят, что лорд Гастингс вас погубит. Но ведь это не может быть правдой!» Глостер, не разжимая рук, заглянул дочери в глаза. «Может», — сказал он. Он говорил необыкновенно серьезно, и это повергло ее в ужас. «Но я никогда не поддаюсь панике, дитя мое. Я начеку, и все меры предосторожности приняты. Но ведь Гастингс помогал вам», — возразила Кейт. «Мои враги отравили его разум. Наговорили, будто я зарюсь на трон племянника. Они умны и сумели убедить Гастингса, который теперь возглавляет заговор против меня». «Будьте осторожны», — взмолилась Кейт, прижимая влажное лицо к расшитому бархату его дублета. У нее за спиной стояла Анна, глядя на герцога глазами полными боли. «Кто бы мог подумать, что все